этаком бесконечном Лейбнице, трудившемся во мраке неизвестности и скромности, была единодушно отвергнута. Вероятнее всего, этот прекрасный новый мир, создание тайного общества, астрономов, биологов, инженеров, метафизиков, поэтов, химиков, алгебраистов, моралистов, художников, геометров, руководимых неизвестным гением. Людей, сведущих в этих различных науках, есть множество. Однако мало есть способных к вымыслу и еще меньше способных подчинить вымысел строгому систематическому плану. План этот так обширен, что доля участия каждого бесконечно мала. Вначале полагали, будто тлен — это сплошной хаос, безответственный разгул воображения. Теперь известно, что это целый мир, и что сформулированы, хотя бы предварительно, управляющие им внутренние законы. Кажущиеся противоречия 11-го тома — это, могу уверить, краеугольный камень доказательства существования других томов. Такая явная, четкая упорядоченность соблюдена в его изложении. Популярные журналы с извинительным для них увлечением сделали общим достоянием зоологию и топографию тлена. Думаю, что прозрачные тигры и кровавые башни, пожалуй, не заслуживают постоянного внимания всех людей. Попрошу лишь несколько минут, чтобы изложить концепцию мира в тлёне. Юм заметил, и это непреложно, что аргументы Беркли не допускают и тени возражения, и не внушают и тени убежденности. Это суждение целиком истинно применительно к нашей земле и целиком ложно применительно к тлену. Народы той планеты от природы идеалисты. Их язык и производные от языка, религия, литература, метафизика предполагают исходный идеализм. Мир для них не собрание предметов в пространстве, но пестрый ряд отдельных поступков. Для него характерна временная, а не пространственная последовательность. В предполагаемом праязыке тлена, от которого происходят современные языки и диалекты, нет существительных. В нем есть безличные глаголы с определениями в виде односложных суффиксов или префиксов с адвербиальным значением. Например, нет слова, соответствующего слову «луна», но есть глагол, который можно было бы перевести «лунить» или «лунарить». Луна поднялась над рекой и звучит «хлёруфанг аксаксас млё». Или, переводя слово за словом, «вверх над постоянным течь залунела». Вышесказанное относится к языкам южного полушария. В языках полушария северного, а праязыке которых в 11-м томе данных очень мало, первичной клеткой является не глагол, а односложное прилагательное. Существительное образуется путем накопления прилагательных. Не говорят «луна», но воздушно-светлое на темном круглом или нежно-оранжевом вместо неба. Или берут любое другое сочетание. В избранном нами примере сочетание прилагательных соответствует реальному объекту, но это совершенно не обязательно. В литературе данного полушария, как в реальности Мейнонга, царят предметы идеальные, возникающие и исчезающие в единый миг по требованию поэтического замысла. Иногда их определяет только одновременность. Есть предметы, состоящие из двух качеств — видимого и слышимого, цвет восхода и отдаленный крик птицы. Есть состоящие из многих — солнце и вода против груди пловца, смутное розовое свечение за закрытыми веками, ощущение человека, отдающегося течению реки или объятиям сна. Эти объекты второй степени могут сочетаться с другими. С помощью некоторых аббревиатур весь процесс практически может быть бесконечен.